Глава 59. После этих слов ни Кори, ни Уотс не двинулись с места, и она сразу сообразила, почему. У них нет плана. Три человека против целой военной базы. «Всех нам не одолеть», — произнес Уотс. «Надеюсь, с этим никто спорить не будет». «Я без Норы не уйду», — категорично заявил Скип. «Пожалуйста, давайте подумаем, какие у нас варианты», — проговорила Кори. «Тут задерживаться нельзя, за помощью бежать некуда, к тому же у нас ни машины, ни радиооборудования. Следовательно, Скип прав, надо проникнуть внутрь». «И что дальше?» — спросил Уотс. «Снова рассмотрим варианты. Мы ведь не знаем, что внутри. Много ли людей и насколько хорошо охраняется это место? Но у нас только один путь». «Вниз. Там и поразмыслим над планом». «Другими словами, из огня да в полымя», — прокомментировал Уотс. «Похоже, этот мерзавец Лайм был прав насчет вас, Скип. Самоубийство чистой воды». «Другого варианта у нас нет», — жестко возразила Корри. «Хватит тратить время на разговоры. Давайте узнаем, сколько у нас патронов». Она извлекла магазин из Глока, принадлежавшего Лайму. 15. «У меня 4, доложил Уотс. «Очевидно, что эта база расположена под землей», — стал рассуждать Скип. «Значит, должны быть вентиляционные шахты или что-то подобное». Они осторожно вышли из барака. Кори жестом показала, что нужно разделиться. Луна не светила, но небо над пустыней было таким ясным, что для ориентирования вполне хватало звезд. За бараками стояли другие ветхие строения и тянулся растрескавшийся бетонный плац, больше похожий на дорогу из щебня. Они старались держаться в тени. Полигон выглядел таким заброшенным, что возникало ощущение, будто на много миль окрест нет ни души, и от этого особенно трудно было поверить, что под ногами целая секретная база. «Сюда!» — вдруг тихо произнес Скип. Корри и Уотс подошли и увидели, что Скип стоит на краю старой шахты с рифлеными стенками, уходящей на большую глубину. Сверху ее закрывала разъеденная ржавчиной проволочная решетка. «Понюхайте, чем оттуда пахнет!» Кори склонилась над решеткой, и ее обдуло прохладным воздухом. Она уловила запахи разогретой электроники и, как ни странно, картошки фри. «А вот и наш путь внутрь», — заявил Скип. «Издеваетесь?» — проговорил Уотс, вглядываясь в темное жерло. «Вы же понятия не имеете, куда ведет эта дыра. А у нас даже фонаря нет. Вдруг застрянем?» «Хотите, я спущусь первым?» — предложил Скип. «Разведаю». «Тут без техники лазания по трубам не обойтись», — возразила Корри. «У тебя такого опыта нет, а у меня есть». «И речи быть не может», — воспротивился Уотс. «Никто туда не полезет. Будем искать другой путь». «Нет времени», — возразила Корри. «Полезу я». «Нет, я», — заспорил Скип. «Там моя сестра». «Не говори глупостей. Первым должен лезть опытный человек». Не дожидаясь новых возражений, Корри выдернула незакрепленную решетку, села на край и свесила ноги. Она оглянулась на мужчин. В звездном свете Резистал смотрелся особенно нелепо. В изувеченной ковбойской шляпе Уотс смахивал и на персонажа Чарли Чаплина, маленького бродягу, и на Чика Маркса. «Выбрось шляпу», — посоветовала Корри. «Если нас там убьют, хоть не будешь выглядеть по-дурацки». «Со шляпой не расстанусь, пока не добуду другую». «Как хочешь». Корри полезла вниз, упираясь ногами в одну стенку шахты, а спиной в противоположную. Внизу зияла чернота, и разглядеть, насколько глубока шахта, не представлялось возможным. Кори продвигалась медленно, используя классическую технику, основанную на силе противодействия. Скоро она скрылась в темноте. Подняв голову, увидела одну единственную звезду, и это ее подбодрило. Но даже звезда исчезла, когда Кори спустилась еще ниже и накатил первобытный страх. Вокруг царила такая мгла, что у Кори заребило перед глазами. Неужели Уотс был прав, когда говорил об опасности застрять? Неужели шахта сужается? Похоже на то. Но Кори сказала себе, что у нее просто расшалились нервы. Она замерла. Какая здесь глубина? Казалось, Кори спускается уже целую вечность. Мышцы дрожали от напряжения, колотилось сердце. Хотелось крикнуть. Пусть ей ответят знакомые голоса. Но она боялась, что услышит внизу. Вот только есть ли там кто-нибудь? Вдруг эта шахта заканчивается тупиком, и не хватит сил взобраться наверх? Или там, на дне, печь? Кори старалась не поддаваться панике и сосредоточиться лишь на продвижении. Спустившись еще глубже, Кори заметила внизу слабое сияние. Но облегчение быстро сменилось тревогой. Что и кто ждет ее там, внизу? Она почувствовала, что туннель расходится, приобретая форму плашмя лежащей буквы «Т». И вот ноги коснулись дна шахты. Будто гора свалилась с плеч. Кори осторожно выпрямилась в полный рост и перевела дух. Тусклый свет шел из туннеля слева. Кори опустилась на четвереньки и поползла по нему. Вскоре туннель закончился жалюзийным отверстием в потолке, через которое можно было разглядеть просторную неосвещенную комнату, полную мигающих серверов. Единственным звуком, который уловила Кори, был гул кондиционера. У двери в противоположной стене стоял мужчина с винтовкой, явно охранявший это помещение. Он жевал картошку фри и, похоже, ничего вокруг не замечал. Кори выползла из туннеля, потом поднялась по шахте на несколько футов. «Эй!» — тихо позвала она. «Эй!» Сверху донесся такой же тихий ответ Уотса. «И тебе тоже, эй!» «По шахте можно пробраться внутрь. Спускайтесь! Упирайтесь ногами в одну стенку, а спиной и руками в противоположную. И хорошенько напрягайтесь, а то упадете. И я вас умоляю, не наделайте шуму!» «Понял тебя. Спускаемся!»